короче, они взяли меня на работу под прикрытием. Я, короче, все, поехал устраиваться к мошенникам на работу. Ну ты бы еще самокат взял. Может, на роликах надо было? Слушай, тебе сколько лет, а? Приедь, как нормальный человек, на машине. Понял. Поехал в гараж. Приехать как нормальный человек на машине – это, конечно, круто. Но не когда у тебя «Шевроле», который еле-еле пердящим паром едет. О, масло у себя в Инстаграм рекламирует, а антифриз, видать, не выпросил. Ну что ж, Джеймс Бонд местного разлива, вызывай поддержку с воздуха. И, как говорил Сергей Николаевич Филатов, набирай высоту и включай разоблачение. Люди заждались, пока ты фраеришься. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу работы. Извиняюсь, не поздно, нет? Поздно, конечно, но можете написать телеграм, там тогда ответят вам. На этот номер в телеграм? Там ссылка была на телеграм. Да. Я имею в виду на Телеграм. Сейчас можно написать? Можете сейчас, да, все верно. Все, я вас понял, спасибо. Все, пока. Друзья, всем привет, и в этом видео я буду в маленьком квадратике, потому что мне нужно вам много зачитывать, много объяснять и много рассказывать. Давайте по порядку. Мне в Инстаграм написал человек, который столкнулся с работодателями, которые предлагают работу по обманыванию людей. В этой всей работе есть две ветки событий. Если вы украинец, то вы работаете по разводу граждан Российской Федерации. Если вы с России, то вы работаете по разводу украинцев. И тут я вспоминаю, что по той же теме у меня есть видео, и я как раз спрашивал ребят, мол, не кажется вам, что у него какой-то русский акцент? Внимание, смотрим. Займ, прочитайте, пожалуйста, письмо одобрения. Не затягивайте, потому что сегодня. Зачем вы думали? Страховой платеж на свой страховой платеж от нестабильных клиентов. Одобрение заявки, бронирование денег. Номер телефона, естественно, я закрасил, потому что найдутся умельцы, которые захотят устроиться на такую работу. В общем, я написал в Телеграм, который был указан в объявлении. И сейчас я буду записывать и показывать переписку с Телеграма. И будем подводить итоги моего внедрения и какую информацию я смог вычерпать. Поэтому погнали! Итак, я написал в Телеграм, мол, здравствуйте, я по поводу работы. На что уважаемая Елена мне ответила: добрый день, уважаемые кандидаты, для начала собеседования, пожалуйста, заполните бланк. Бланк, до боли в заднице, простой. Там нужно было заполнить фамилию, имя, отчество, возраст, опыт удаленной работы и на какую зарплату я рассчитываю. А также нужно было пройти небольшой тест по типу, насколько вы совестливый человек, насколько вы ответственный человек и насколько вы коммуникабельный человек. На все эти вопросы я дал ответ. И далее Елена мне более подробно рассказала о специфике работы. Здравствуйте, более подробно по работе сразу хочу предупредить. Работа у нас специфическая, но можно хорошо зарабатывать. Зарплата у нас выплачивается один раз в неделю. По субботам рабочий график с 8 до 17.00. Перерыв можете брать в течение дня, когда вам удобно. Выходной воскресенье, но если нужен выходной среди недели, то это в принципе тоже возможно. Зарплата менеджера может достигать в неделю от 1000 и выше. Может быть и 3, и 5, я не знаю, в долларах, в рублях это или в гривнах. Также у нас есть менеджеры, то и по 20 тысяч в неделю делали. То есть ваша зарплата будет зависеть исключительно только от вас. Зарплата менеджера зависит от процента, то есть 10% от оборота в неделю. Есть бонусы, если оборот хороший. Работа менеджера связана с кредитами, мы не навязываем и не предлагаем кредит. База клиентов горячая, то есть люди готовы брать кредит и ожидают уже звонков менеджера. То есть как оно все выходит? У них уже есть готовая база, которым или отказали в кредитах, или по каким-либо причинам, в общем, база таких людей у мошенников уже есть, поэтому аккуратненько звоним клиентам через IP-телефонию, которую мы предоставляем. Если вас заинтересовало, я более подробно объясню всю специфику работы. Я пишу, что мне интересно, и на что мне отвечают: специфика работы в том, что мы предлагаем людям кредит, берем определенную сумму за свои услуги, это и есть оборот, с которого считается ваша зарплата, но сам кредит мы не даем. Короче говоря, обманываем. Работаем мы только с Россией. Я ранее уже объяснял, что украинцам предлагается работа по по работе с Россией, а россиянам предлагается работа по работе с украинцами, чтобы не было у нас сейчас каких-либо недоумений. На нас никакой ответственности нет, на себя все берет наш начальник. Попросту говоря, нам можно работать, зарабатывать и ни за что не переживать. Подумайте хорошо, если согласны так работать и зарабатывать хорошие деньги, тогда продолжим с вами работу. Жду вашего ответа. Я начал узнавать, мол, хороший день, работа в офисе или еще где-то, работа дома, зарплата зависит только от вас. А у нас есть виртуозы, что за неделю 24 тысячи делали. Судя по всему, Сергей Николаевич Филатов уже там работает. Для начала мне нужно фото с вашей датой. Слушаем голосовое сообщение. Для чего это нужно? Чтобы вы не пугались. Просто у нас есть фирма-конкуренты, которая также работает в Москве, но операторы все и менеджеры с Украины. И просто они подсылают своих сотрудников к нам, и они у нас, проще говоря, воруют у клиентов, базу клиентов. Поэтому, так как мы всех там знаем, для проверки, чтобы не были их не засланы казачки, мне нужно фото просто с датой в руках сегодняшней. Кроме меня это фото никто не будет видеть, я просто посмотрю, вы сразу можете его удалить. А еще одно, работать вы будете как на дому, а по телефону вы будете с нее звонить, номер российский будет высвечиваться, то есть с этим проблем нет. Наш начальник уже так работает много лет в Москве, то есть у него там все сплачено, то есть никаких проблем с этим нет. Когда будет ваше фото, тогда я высылаю документы, скрипт, диалоги всех наших менеджеров. Вы изучаете, прослушиваете, после я вас отдаю человеку, который будет вас обучать более тонкостям, обучать, которые, чтобы помогли лучше зарабатывать деньги. Ты фотографируешь, делаешь селфи, на листочке дата у тебя написана от того дня, когда ты делаешь селфи. Благодаря современным технологиям и фотошопу фото с датой мы сделали, и дальше мне прислали скрипт. Скриптом это нельзя назвать, это просто какая-то методичка для каких-то зэков, я не знаю, посмотрите, ознакомьтесь, поставьте на стоп, потому что смысла тут объяснять нету, тут все и так в принципе банально, просто и понятно. Далее мне прислали сообщение от человека, который, я так понял, обучает новичков, давайте послушаем его. Короче, если вкратце, чему их надо наставлять при обучении? Во-первых, нужно доносить, что здесь все должно быть серьезно, чтобы они не приходили и не думали, что здесь все будет у них на расслабоне. Сказать обязательно выучите первый и второй скрипты, потому что я могу захотеть им там пару вопросов по скрипту просто задать, вот типа в этом моменте, что к чему нужно приступить на этом этапе. А они будут бэкать-мэкать, это значит, что они просто-напросто скрипт в глаза не видели и не читали. И обязательно слушать записи. То есть они читают скрипт и одновременно должны слушать запись. Потому что тут в принципе одно и то же. И в скрипте, и в записи разговора. И они должны услышать ситуацию по ходу самого скрипта. То есть если у клиента какие-то вопросы конфликтные, он должен записать себе эти вопросы, записать ответы на них. Потому что во всех записях, которые я выше кидал, там есть ответы на какие-то вопросы. То есть у них должно быть задание обязательно выписать себе ответы на вопросы, которые часто задают клиенты. В этих записях они имеются. Даже вот этот последний взять, Канахин 3112, у него тоже есть, были там вопросы, он сомневался, сайт просил, и т.д. и т.п. и так далее и тому подобное. Это все они должны выучить, заучить, и записать и потом уже приступать к самому обучению. Я им во время обучения еще им рассказываю, как принять оплату, как отвести их от сотрудников банка и как понять, что клиенты... вот такое вот, мелочи. А само обучение — это когда они учат скрипт и слушают записи разговора. Ну, а также мне прислали примеры, как они разводят своих жертв. Давайте тоже их послушаем. Алло. Алло, Илья Сергеевич? Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Максим Николаевич, компания «Кредит-24». По поводу вашей заявки на кредит звоню. С вами связывался только что наш сотрудник, передал вашу анкету на оформление в мой отдел. Хорошо, вы еще от банка не уехали, все там же находитесь? Да, там же. Так, по документам, фамилия, имя, отчество. По заявке оставляли сумму на кредитование на сумму 3 миллиона рублей, так? Да, да, все верно. Хорошо. И на максимальный срок. Есть такая возможность? На максимальный срок это на 10 лет. В данном случае сумма ежемесячного платежа составит 39 978 рублей. Переплата по процентам за кредит составит 1 797 386 рублей. Это за весь период кредитования. Устраивает данное условие? Да, все. Ваше кредитование будет проводиться в три этапа. Первый этап – это сбор информации. Второй этап – это проверка вашей анкеты через отдел службы безопасности. И третий этап – это уже оформление самой заявки. Сама заявка будет оформляться по программе кредитования сотрудников банка. Данная программа позволяет кредитовать нам вас под более выгодный процент. Наша выгода данного кредитования заключается в 10%, которые вы оплачиваете за услуги банка. А приступим к сбору информации. Скажите, пожалуйста, с кредитной историей проблемы имеются? Сейчас. Сейчас. Отказы вам приходили, когда обращались на кредитование? Ну, лично я не обращался, то есть в банк я лично не ходил, это дистанционно было, грубо говоря, предложение. Угу. А так, да, отказы были, вот дистанционно. Так, хорошо, на текущий момент что у вас по трудоустройству? Официально, неофициально, трудовой договор, ИП? Так, Илья Сергеевич, значит, по вашей заявке на текущий момент мы завершили сбор необходимой информации, ваша анкета переводится на отдел службы безопасности для предварительной проверки. Во время этой проверки будет проверяться ваша кредитная история, ваш сторинговый балл и соответствие ваших доходов. Примерно по времени занимает процедура около 10-15 минут. По результатам проверки я вам перезвоню. Мы с вами утром сегодня общались, оформляли заявку на кредит на сумму 3 миллиона. Договаривались. По заявке мы проводили проверку, но от отделения банка, я так понимаю, вы уже за целый день уехали, все верно? Ну да, да. Так, значит, смотрите, Илья Сергеевич, по предварительной оценке вашей анкеты особо критичных моментов не имеется, есть только несколько моментов. Значит, если помните, вам говорилось о том, что ваша заявка будет оформляться по программе кредитования банковских сотрудников, и, помимо всего прочего, была проверка по скоринговому баллу, также есть некие нюансы, связанные с вашим скоринговым баллом. В целом, что такое скоринговый балл, вам известно или нет? Теперь по оформлению самой заявки повторно пройдемся по условиям. Значит, сбор информации мы с вами прошли, проверку вашей заявки также прошли. Теперь приступаем к третьему этапу, это оформление анкеты на выдачу кредита. Нам необходимо будет зарегистрировать вас как сотрудника банка в программе по кредитованию банковских сотрудников. Это мы делаем самостоятельно. Для вас будет сделана отдельная справка 2 НДФЛ, то есть не та, которую у вас вы можете на работе получить, а отдельная справка 2 НДФЛ, подтверждающая ваше трудоустройство и ваши доходы якобы как сотрудника Сбербанка. Со стороны закона проблем в этом плане никаких нет, так как программа кредитования по банковским сотрудникам распространяется. Со закона никаких проблем в оформлении данной заявки нет, так как программа по кредитованию банковских сотрудников общедоступна. Просто ее ни в каком банке особо не предлагают для обычных клиентов. Предлагают под более высокий процент, с более высокими требованиями для проверки. Наша выгода заключается в тех 10%, которые вы оплачиваете с вашего кредита, то есть с ваших 3 миллионов это 300 тысяч рублей 10%, но есть один момент. Для оформления документов необходимо первоначально вносить платеж в размере 1% от общей суммы вашего кредита, это 30 тысяч рублей. Данный платеж мы кладем не себе в карман, мы его переводим на организацию, которая будет регистрировать вас в общедоступном реестре по банковским сотрудникам. То есть для того, чтобы легально оформить вашу заявку на выдачу кредита. Сумма составляет 30 тысяч рублей, это 1% от вашего кредита. Оплата проводится через вашу банковскую карту в отделении банка, через терминал, либо банкомат самообслуживания. Чеки все сохраняете, во время платежа я буду находиться с вами на линии, то есть по поводу консультации, как осуществить сам перевод. После оплаты в течение 20-30 минут ваша заявка полностью будет зарегистрирована и одобрена, и по вашему номеру телефона с вами связываются для того, чтобы пригласить в отделение банка на оформление кредита. А еще раз повторите, для чего оплачивается сумма? Данная сумма оплачивается для того, чтобы вашу заявку зарегистрировали в общедоступном реестре по банковским сотрудникам и одобрили ее на выдачу кредита. Продолжить можно? Только у меня тоже один вопрос по поводу 1%. Без него никак не обойтись? Нет. То есть я согласен как бы заплатить 10% там от кредита, это без проблем. Вот. Меня немного смущает то, что я плачу сумму непонятно куда, непонятно зачем, вот. И ничем не прикрепленную, то есть просто куда-то перевожу и не знаю последствий дальнейших. Я вам говорил еще в среду касаемо того, что перевод вы будете делать со своей банковской карты, и у вас будет чек. Это юридический документ, подтверждающий то, что вы проводили платеж. В случае, если вас что-то не устроит в дальнейших условиях кредитования, вы всегда сможете написать заявление через отделение Сбербанка. Ну, в крайнем случае, Илья Сергеевич, любые правоохранительные органы при наличии чека и реквизита, куда вы будете делать перевод, могут составить нам проблем, которые нам ни к чему. То есть вы сами должны понимать, что здесь все официально, существуют определенные реквизиты, которые используются для приема вашей оплаты. Мы не берем у вас деньги, знаете, за что оставьте в чемоданчике там такую-то сумму, его придут, заберут. Нет. Вы делаете перевод через платежную систему Сбербанка, через их терминал, с вашей банковской карты на реквизиты, которые я вам предоставлю. Эти реквизиты проверены, и в любом случае вы всегда сможете обратиться за возвратом. Угу. Ну ладно, понятно. В любом случае, я думаю, надо будет пытаться это сделать. Хорошо. Значит, на понедельник, если мы перенесем вашу заявку, удобно будет? Нет, понедельник точно нет. Давайте на среду. Среду, хорошо. Среда это у нас будет с вами 24 число. Я тогда пишу в анкете о том, что созвон на 24. Также на утро или в течение дня свяжемся? Нет, я думаю, также на утро надо будет. На 9:30. Друзья, я надеюсь, это видео было вам как-либо полезно, особенно те, кто связан с кредитами. Предупредите своих родных и близких, а судя по записям, которые мне они переслали, предупредите, пожалуйста, своих бабушек, дедушек или людей, которым 60 с плюсом лет, потому что, я так понял, расчет сугубо на них. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока!